Глава 9. Двинулись мы довольно странной кавалькадой. Впереди я, пешая и вся из себя независимая. На шаг в стороне Эрхас, ведущий в поводу своего вороного красавца. Затем те двое, что держались как телохранители, и, наконец, остальные шестеро типов, про которых я вообще ничего не знала. Кроме того, что они здесь каким-то боком относятся к Дагону и имеют достаточное в этих землях происхождение, раз оказались приглашенными на благородную охоту. Были ли они местными? Были ли они гостями господина Эрхаса? Не знаю. Я даже их лиц почти не рассмотрела. Воины, все как один, носили шлемы и упорно делали вид, что ничего странного не происходит. Однако именно это позволило мне сделать вывод, что они принадлежат скорее свите Дагона, чем вышли просто проветриться. Было бы это не так, кто-нибудь непременно задал бы мне пару напрашивающихся вопросов. А они ни слова не проронили и пристроились в арьергарде, как самый настоящий конвой, за исключением одного единственного человека, на которого я, разумеется, тут же стала коситься с подозрением. Мужчина был довольно молод, так где-то слегка за 30 или чуть меньше, темноволосый, суровый, лицо как из дерева вырубленное, по такому фиг, что поймешь. Гладко выбритый подбородок, тяжелые надбровные дуги, проницательные карие глаза, словно невзначай спрятавшиеся за непослушной курчавой челкой. Волосы тоже короткие, густые, взлохмаченные встречным ветром. На левой щеке виднеется старый, пометивший ее от виска до самой шеи шрам. Рост не скажу, верхом его определить сложно. Но одет хорошо, с претензией на превосходство. В подвитую бархатом куртку, мягкие полотняные штаны, тонкую льняную рубашку, не в пример лучшего качества, чем была на мне, и такие же высокие, как у Эрхаса, добротные сапоги. Вроде бы ничего экстраординарного, никаких колец на пальцах, браслетов или тяжелых перстней, однако сразу чувствуется, человек знает цену себе и вещам, которые носит. Причем одет с той обманчивой небрежностью, которая всегда выдает хороший вкус. А вкус, как известно, в трущобах не рождается. Соответственно, незнакомый воин был как минимум в неплохом армейском чине, а как максимум вполне мог представлять собой того самого гостя Эрхаса, который мог позволить себе ехать отдельно ото всех остальных и держать на плече ручного хорька. Ну или нечто очень похожее на хорька. Достаточно сказать, что зверек имел тонкое гибкое тело ласки, забавную треугольную мордочку с очень большими глазами, непропорционально большие уши и густой темно-коричневый мех, делавший его похожим на мохнатую колбасу на лапках. Но что не понравилось мне больше всего, так это пристальный взгляд и явная настороженность зверя. Такое впечатление, что он что-то почуял. Вон как принюхивается сволочь. Того и гляди, прыгнет. «Прошу вас!» Под вежливую полуулыбку Эрхаса ко мне подвели оседланную кобылу. Видимо, кто-то решил пойти пешком, геройски жертвуя собой ради того, чтобы я случайно не сбила ноги. «Думаю, так будет удобнее». «Благодарю, не стоит». Также вежливо ответила я. «Предпочитаю лишний раз прогуляться, чем трястись в седле и проглядеть всю красоту, которой так богаты ваши леса». Эрхас Дагон чуть улыбнулся, показывая, что комплимент оценил, но настаивать больше не стал. И слава Аллару, как тут говорят. Мой опыт в наездничестве был, мягко говоря, равен нулю, потому что до ипподрома я, как ни странно, в своей прошлой жизни так и не добралась. Посчитала, что не понадобится в наш век гоночных автомобилей. Дурочка. А вот теперь попрусь пешком,